Глава 41. Я сдерживаю себя, вцепившись ладони ногтями, чтобы не остановить его, не побежать вслед. На ладонях остаются глубокие полумесяцы. Боль немного отрезвляет меня. Что ж, вольному воле, свободному рай. Я же все равно прослежу за ним, чтобы узнать, о чем поведает Мэтью лжесвященник. Выхожу из кабинета, запирая его на замок, но иду на кухню, чтобы проверить, как продвигаются дела у Агнес, моей новой ключницы. Дохожу до двери кухни и замираю, слыша доносящиеся оттуда голоса. «Предупреждаю в последний раз, Мэг», — твердым ровным голосом произносит Агнес. «Я даже хозяйки доносить не буду. Прикажу Джейми выпороть тебя за непослушание». «Посмотрим, как ты запоешь, когда вернется Гвен», — ехидно говорит молодой голос. «Тогда тебе не поздоровится». Я не стала дослушивать ответ Агнес и, распахнув дверь так, что она ударяется о стену, вхожу в теплый мир ароматных запахов. «Вижу, что ты справляешься, Агнес. Хвалю я ее от двери. Гвен, можете не ждать, она не вернется. Ее казнят на днях за воровство. Если кто-то желает поддержать ее на эшафоте, составив компанию, то милости прошу». Не знаю, кто тянул меня за язык в это время, но сказанного не воротишь. Ехидную девицу я узнаю по пожелтевшему лицу. «Ужин готов?» – спрашиваю я, как ни в чем не бывало. «Не дай бог, мне не понравится. Виновные познакомятся с плетью. А я смотрю, язык слишком длинный, а ум короткий». На этот раз даже ропота не слышно. «Кстати, о воровстве», — продолжаю я. «Завтра я с Агнес провожу пересчет запасов, и если не досчитаюсь больше допустимого, то вместе с Гвен познакомятся с веревками и ее подружки. Я вас всех знаю». 5 девушек отводят от меня взгляд. «Даю вам время до утра вернуть украденное, и даже не спрошу, кто сколько взял», — равнодушно говорю я. «А иначе придется преподать вам урок». Разворачиваюсь и уже в дверях бросаю. «Ключи у Агнес, она поможет вам сохранить свои жизни. И про ужин не забывайте». Быстрыми шагами выхожу из кухни. Не хочу слышать их перепалку. А то, что она будет, я не сомневаюсь. «Молодец», — хвалит меня фамильяр. «Давно бы так». А я не чувствую, что поступила правильно. Разве еда стоит стольких человеческих жизней? «Вопрос не в еде», — разъясняет мне, как маленький друид. «Вопрос в том, кто в замке хозяйка, ты или слуги?» «Ты сказала жестко, но справедливо. Могу побиться об заклад, что завтра твои закрома будут полны еды». «Очень на это надеюсь. Не хотелось бы вешать столько народа». Ужин выше всяческих похвал. Не ожидала я такого разнообразия при столь скудном выборе продуктов. Видимо, ворованные припасы стали стаскивать в замок, не дожидаясь ночи. Кухарки подают нам на первое – кокалики, куриный бульон с луком-пореем, ячменем, перцем и черносливом. Вместо хлеба нам подают овсяные лепешки, пирог с рубленной бараниной и черным перцем. Затем нам подают хагис – запеченный овечий желудок, который перед запеканием набили потрохами и добавили ячмень, овощи и приправы, которые придают блюду насыщенный и необычный вкус. К нему на гарнир – пюре из репы на подогретом заранее блюде. На столе стоят блюда с закусками. Киперсом, копченой сельдью, сваренными вкрутую яйцами, которые очистили и обернули в свиной фарш с мускатным орехом, солью и черным перцем, а затем обжарили. На десерт подали вересковый мед, пудинг и кранахан. Десерт из обжаренных с сахаром овсяных хлопьев, мягкого сыра кроуди, взбитых сливок и меда. «Ужин очень вкусный», — бормочет с набитым ртом милорд. «Леди Катриона, ваш повар довольно искусен». Я усмехаюсь про себя. Мои миролюбивые убеждения потерпели громкое фиаско. Оказывается, здесь уважают только силу, грубую и беспощадную. Только тогда доброта воспринимается как дар небес. «Новая кухарка постаралась на славу», — поддерживает разговор Мэтью. «Ваши методы управления дают первые плоды». Вежливо улыбаюсь в ответ, запивая пудинг вином. Мужчины пьют вересковый мед, который развязывает языки. Я специально приказала Агнес поставить на стол именно его. «Леди Катриона, вы подумали над моим предложением?» В который раз спрашивает милорд, захмелевший от поданного напитка. «И даже ответила вам на него, милорд Райтер?» Мило улыбаясь, произношу я. «С тех пор мое мнение не изменилось. Тем более, что Катриона приняла мое предложение руки и сердца. Завтра состоится оглашение в церкви», — с хищным оскалом собственника говорит лорд Макентайр дракону. «Пренеприятнейшее известие», — бормочет милорд, закусывая пудингом. «Надеюсь, что вы еще передумаете». «Ну да, и соглашусь, чтобы меня использовали как аккумулятор для магии дракона. Странные эти мужчины, а мужчины-драконы тем более. «Как же вы все-таки оказались на моих землях, милорд?» Снова задаю ему волнующий меня вопрос, в надежде, что алкоголь развяжет ему язык. Райтер закатывает глаза, то ли от моего скудоумия, то ли от того, что не желает отвечать. Может, не так уж он и пьян? Моя доверчивость до добра не доведет. «Я же все уже рассказал», — заплетающимся языком произносит милорд. «А может, все же что-то утаили?» — лукавым тоном спрашиваю я. А сам муж раздирает от любопытства. «Разве то, что в разгар битвы неведомая сила выбросила меня в горы, вышибив дух и переломав ребра?» — говорит дракон. «Сила, очень похожая на призыв».